Когда ты уснешь, закончится дождь, стихнет гроза. Листвой синего к теплым рукам хлынет волна. Ты не забывай, как солнечный луч упал на твои глаза. И тень от травы тихо легла рядом с тобой.